Еще на кисоньку наорали, после недолгого молчания выдала Катька. А он ведь и правда насчет думать не очень. Правда, Севка, чего-то ты не то, начал Ватька, уже раскаиваясь в оказанной другу поддержке. Но кто ж знал, что он такую дурь выдумает? Нафига наш Салям на выставке? В качестве экспоната? С людьми и пообщаться, невозмутимо сообщил в ответ Сева. Ты нас что, решил заложить? Стоит Саляму без нас хоть 5 минут с кем-то пообщаться, весь город догадается, что не мог он сам дело расследовать. А кто сказал, что без нас? Сева оставался невозмутим. Твоя техника и на дальнее расстояние действует. Нацепим на Саляма камеру, микрофон и отправим. А сами будем ему из офиса подсказывать, что делать и как говорить. Ватька не ответил. Он невольно прикидывал, как расширить радиус захвата микрокамеры, которую можно пристроить Саляму в пуговицу. Шеф агентства опомнился. «Сделать-то можно, только зачем? Если тебя так тянет на древнее золото посмотреть, сам сходи, без Саляма. Я человек современный. Золото предпочитаю в оцифрованном виде, на кредитной карточке. С запредельным высокомерием обронил Сева. Неужели не врубаетесь? По-настоящему богатые люди, которые могут за нашу работу хорошие деньги заплатить, не станут доверять секреты тем, кого они совсем не знают. Значит, надо сделать так, чтобы они с нашим белым гусем были лично знакомы. «Они и так знакомы», — мотнул головой Ватька. «Этот тип — наш логотип». Он потыкал пальцем в Евлампия Харлампиевича. «По 3 раза на дню на всех городских телеканалах мелькает». Но тут Сева получил поддержку с неожиданной стороны. «Телевидение, конечно, нужно, но, — задумчиво сказала кисонька, — если мы хотим, чтобы у нас и дальше были клиенты, — местная тусовка должна на Саляма хотя бы посмотреть, чтобы потом не боялись к нему обращаться. Сева абсолютно прав, — решительно заключила она. Прятать Саляма больше нельзя. А для первого выхода в свет презентация «Золотой пекторали» — самый подходящий случай. Не какие-нибудь там оперные унитазы, а сплошная культура и история. Все городские шишки соберутся, — согласно кивнула Мурка. «А вы пойдете в музей вместе с ним. По пригласительному вашего папы», — добавил Сева. «Мы с Ватькой будем Салямом отсюда рулить, а вы на месте подстрахуете». «А как же вы? Вам же, наверное, тоже интересно пектораль посмотреть», — засомневалась кисонька. «Я ее уже в интернете видел», — с глубоким равнодушием обронил Ватька, ныряя в шкаф с инструментами. Кисонька вскочила и, пробежав через коридор, ворвалась в парадный офис, огорошив сидящего там Саляма заявлением. «Салям, доставай пиджак и давай от него верхнюю пуговицу. Ты завтра идешь в музей на презентацию золотой скифской пекторали». Салям на мгновение перестал жевать, одним глотком отправил уже откушенный кусок бутерброда в желудок и серьезно поинтересовался. Туда только без пуговиц пускают. Кисонька с большим трудом подавила желание с такой же серьезной миной пояснить Саляму, что приличные люди в наше время в музеи ходят не только без пуговиц, но еще обязательно без штанов. Но сдержалась. Единственный служащий белого гуся был человеком крайне ответственным и исполнительным. Кисонька сразу представила, как у входа в музей Салям стаскивает с себя брюки и в таком виде торжественно вступает в презентационный зал. «Ватька вмонтирует в пуговицу камеру, чтобы мы видели, что с тобой происходит», — уже спокойно пояснила она. «Там мэр города и губернатор будут с женами». Салям продолжал равнодушно жевать. «И фуршет», — искушающе добавила кисонька, — «с бутербродами». Салям задумался, оглядывая надкушенный бутерброд со всех сторон. Наконец он поднял глаза на кисоньку и настороженно уточнил. «С Салями? и с салями, и с бужениной, и с красной рыбой, наверное», — добавила Кисонька. Салям еще немного подумал, вздохнул и, окончательно решившись, промаршировал к встроенному шкафу, где прятался его парадный костюм, купленный за деньги агентства. После долгого скандала с Севой, утверждавшего, что для создания образа настоящего сыщика костюм совершенно не нужен, хватит и собственных салямовых джинсов, пятна кетчупа на которых вполне можно выдать за пятна крови. Сдался Севка только когда озверевшая Кисонька пригрозила потребовать денег еще на трубку и скрипку, как у Шерлока Холмса. Вытащив костюм, салям с видом воина, идущего на смертный бой, оторвал от пиджака верхнюю пуговицу. «Я тут подумал», — начал Ватька. «Похоже, думанье — это заразно», — пробормотала вернувшаяся в рабочую комнату Кисонька, оглядывая Ватькин стол. Только что практически пустая столешница за время ее недолгого отсутствия оказалась сплошь завалена детальками, микросхемами, компьютерными чипами, чертежами. Посредине гордо красовался дымящийся паяльник. «Я подумал», — принимая пуговицу упрямо, продолжал Ватька, «давайте я саляму еще чего-нибудь куда-нибудь присобачу». Кисонька поглядела на него изумленно. «Третью ногу или ухо посреди лба?» «Нет, ну, там что-нибудь стреляющее в галстук вмонтирую или нож в рукав», — азартно предложил Ватька. «И огнемет в пупок. Будет у нас не салям, а терминатор», — подключилась Мурка. «Пойдет с губернатором знакомиться, а из рукава нож торчит. Конфуз может выйти чрезвычайный», — серьезно согласилась Кисонька. «Тогда хоть очки возьмите», — предложил Ватька загоревшейся идеей апгрейтить саляма по полной программе. Он протянул Кисоньке здоровенные, как консервные банки, темные очки. «Тут куча всего, и вторая камера, и даже ночное видение». «Эффектные», — вертя очки в руках, одобрила Кисонька. «Так берете?» — возрадовался Ватька. «Обязательно», — согласилась Кисонька. «Только кучу всего ты отключи, пожалуйста», — скомандовала рыжая. «А очки возьмем. Они с салямовым костюмом смотреться будут исключительно». «Так что?» — возмутился Ватька. «Мы на него, кроме камеры и микрофона, ничего и не нацепим?» «Ватька, не увлекайся», — отрезала Мурка. «Салям на презентацию, а не на спецоперацию идет». Ватька поглядел на жестоких девчонок с трагизмом непонятого гения, но ничего не сказал. Лишь упрямо сжал губы и, гневно сопя, принялся монтировать в пуговицу мини-камеру. «Сами там не увлекайтесь древностями своими», — проворчал он, пинцетом поправляя последний проводок. «А то я вас знаю. Будете на эту скифскую медяху пялиться и ахать. Произведение искусства, бесценная находка. Ваше дело не экспонатом любоваться, а саляма пасти. И внимательно следить, с кем он, то есть мы через него, разговариваем. Мальчишки, значит, на саляме, вы с Кисонькой на контроле», — вдруг возмутилась Катька. «А Евлампий Харлампиевич? А я? А ты?» Многозначительно протянул Ватька. «Ты...» Он оглядел Катьку с сомнением, словно колеблясь, можно ли доверить младшей сестре такое рискованное и опасное дело. И, наконец, решившись, торжественно провозгласил: «А ты пришей саляму пуговицу обратно!»